Но зачем же откладывать это тяжкое испытание раскрытия своей скрытой за плотной оболочкой сущности и всех деяний своих до какого-то надземного срока, когда уже ничего исправить нельзя, в то время как ныне, сейчас, все свои чувства, мысли и поступки можно, осознавая незримое, творить перед тысячей внимательных глаз, смотрящих из тонкого мира, глаз друзей и врагов, и перед ликом владыки, и все рекордирующим, всевидящим оком пространства.